Эмма. От Люция отвязаться удалось далеко не сразу. Он все не уходил, хотя я много раз дала понять, что его общество мне не по нраву. Вместо этого он принялся поливать отборной грязью Райана Брентона. Оказалось, Люция возмутила, что тот якобы не дает мне прохода. Надо же, он целых два раза видел нас рядом. «Прекрати», — сказала ему. «Я не твоя собственность и не твоя невеста, так что мои дела тебя не касаются, и я могу быть рядом с кем угодно. Мне все равно, что ты себе возомнил, потому что замуж за тебя я не пойду, так что можешь смело давать опровержение в газеты». «Эмма, дорогая», — протянул он, — «я прекрасно понимаю, что ты вся на нервах из-за турнира. Заодно я слышал, что подобные переживания могут не слишком хорошо отразиться на женском здоровье». «Сейчас они очень плохо отразятся на мужском», — рассердившись, пообещала ему. Вокруг моих ладоней закрутились магические вихри, и Люций понял, что перегнул палку. Поэтому тотчас же заюлил, а потом заявил, что нам стоит проводить побольше времени вместе. Ведь в Меридии, в доме моего отца, у нас все сложилось. «Вообще-то, все сложилось у вас с отцом, так что можешь смело на нем жениться. Или он на тебе. Моя мать уже 10 лет, как в могиле, протестовать она не станет, делайте, что хотите. Я же немедленно даю опровержение нашей помолвки. Сделаю все сама, потому что, кажется, от тебя этого не дождаться». «Эмма, не горячись», — попросил Люций. Немного подумав, я все же кивнула. «Так и быть, исключительно из-за дружбы между тобой и моим отцом, а еще из-за ваших общих деловых интересов, я дам тебе шанс, Люций, сделать это самому. Иначе, обещаю, я не стану скупиться на слова». Он снова изменился в лице, после чего заявил, что они с моим отцом решили, наш брак будет взаимовыгодным и принесет пользу обеим сторонам, после чего отец дал на него свое благословение. К тому же Люций в меня влюблен, поэтому... «Оставь уже меня в покое», — взъярилась я. «Немедленно уходи, или я уйду сама». Но делать этого не пришлось. За Люцием прибежал его личный слуга. Заявил, что господину уже пора начинать разогреваться перед началом поединков. Да, конечно, ему выбрали самых слабых противников, но все таки на трибунах слишком много зрителей, поэтому не помешает быть готовым к небольшому сопротивлению. Люций посерел, а я усмехнулась. «Надо же», — сказала ему. «Я-то думала, что для тебя выберут лежачих, которых тебе нужно будет всего лишь отпинать для победы». «Простите, господин», — растерялся слуга. «Я считал, что ваша невеста...» Я собиралась уже сказать, что никакая я ему не невеста, но тут Люций, вызверившись, обозвал слугу остолопом, ну, если выкинуть все неприличные слова из его гневной тирады, после чего кинулся вниз с трибуны. Пригорюнившийся слуга ушел за ним, а я осталась. Принялась высматривать Райана Брентона, которого Люций успел обвинить во множестве грехов, включая страсть к азартным играм, беспорядочные любовные связи и преступные наклонности. Но я не поверила ни единому его слову. Мне казалось, что Райан был совсем не таким, каким его в самых черных тонах расписывал Люций. Тут ко мне подошел Эйден Ворст из нашей команды, уже успевший продуть свой первый поединок. Причем сделал это в самое короткое время. Принялся рассказывать, как все прошло, наверное, дожидаясь от меня сочувствия, тогда как я... Я жалела, что Райан не успел показать мне список, где значились его квадраты. А со своего места под моросящим дождем, который организаторы так и не додумались остановить, я мало что видела. «Ну, тогда я пойду», — протянул Эйден, догадавшись, что мне сейчас не до него. «Кажется, мне пора». «Удачи», — отозвалась я, и тот, развернувшись, направился вниз. «Эйден, погоди», — позвала его. «Знаешь что, пойду-ка я вместе с тобой. Хочу посмотреть на все вблизи». Тот удивился, а потом сказал, что меня с моей магической печатью участницы, наверное, с поля все же не прогонят, хотя сейчас и черед мужского турнира. Довольно скоро я его оставила. Вернее, Эйден остался в квадрате 7, где должен был пройти его второй поединок, тогда как я принялась бродить по полю, разыскивая Райана. По дороге отказалась от трех брачных предложений, сделанных в шутливой форме, и от трех не совсем брачных, позабавиться после поединков, произнесенных вполне серьезно. На это я посоветовала позабавиться со своими противниками. Хорошо, хоть руки никто не распускал, иначе выступать в следующих поединках без них было бы затруднительно. А потом я его заметила. Райан Брентон, сосредоточенный и невероятно красивый, в чем то похожий на вестника смерти под моросящим дождем Мейворта, дожидался начала своего, как оказалось, последнего поединка. Потому что в предыдущих четырех он уверенно победил. Это я подчерпнула из восхищенного и немного завистливого шепотка. Вокруг квадрата сгрудились участники, собираясь посмотреть на бой прошлого чемпиона игр и подающего надежды в этих лорда Брентона, который... «Ветеран войны», — рассказывал кто-то в военной форме Велидора, кажется, пехотинец. «Настоящий герой. Единственный, кто уцелел из всего отряда магов прикрытия. Его серьезно ранило, а потом о нем не было слышно последние годы. Зато сейчас он вернулся». Услышав это, я вздохнула. Счастливо, словно меня это касалось напрямую. Хотя оно не касалось. Тут Райан повернул голову и уставился на меня. Смотрел долго, не отрываясь. А потом его губы тронула легкая, довольная улыбка. И тут же исчезла, а лицо снова стало серьезным. Так что напрасно я встревожилась, будто бы своим появлением отвлеку его, помешаю или испорчу настрой перед поединком. Потому что перед этим я слишком часто все портила. Во всех попытках отношений, которые я когда-либо пыталась завязать в Академии. С теми, кто мне нравился, у меня ничего не выходило. А тот, кто не нравился, уже успел раструбить всему свету, будто бы наша свадьба близко. Тут толпа восторженно ахнула, потому что Райан моментально пошел в атаку. И бился он вовсе не так, как учили в школе фехтования или же на тренировочных боях. Я видела, вернее, интуитивно ощущала это отличие, а еще замечала в каждом его движении обреченную точность. Обреченную для его противника, который, судя по разговорам, не воевал, зато усердно тренировался. Но теперь он ничего не мог поделать с ветераном, который буквально за несколько минут раз, два и три. И Райан поставил в этом поединке точку. Желтое ранение у соперника, затем еще одно желтое, а потом красное, тогда как у самого Райана было лишь одно единственное касание, и то синее. Затем, едва дождавшись, когда его объявят победителем, он двинулся через весь квадрат, шел в мою сторону. Он шел ко мне. Стоило ли говорить, что мое сердце застучало как бешеное, ладони вспотели, и мне захотелось всего одновременно. И чтобы Райан поскорее дошел и распахнуть портал, и сбежать с его глаз долой. Но я все-таки осталась.